Птички-неразлучницы. Когда-то очень давно жила в Китае девушка по имени Джу Интай. Была эта девушка и собой хороша, и умна к тому же. Умела она вышивать, рисовать, знала иероглифы и читала старинные книги. Но мало было этих знаний девушке, и решила она отправиться в город Ханчжоу, чтобы поучиться мудрости у знаменитого учителя. В те времена непозволительно было девушке одной в дальние края идти, поэтому Интай переоделась мужчиной. Добралась она благополучно до Ханчжоу и пришла к учителю. Вошла в его дом, поклонилась изображению Конфуция, потом учителю и напоследок с другими учениками поздоровалась. Среди учеников знаменитого учителя был юноша по имени Лян Шаньбо. Юноша был добрым и усердным в учении, поэтому сразу понравился Интай. Сдружились они, во всем помогали друг другу, всегда вместе были. При этом юноша даже не подозревал, что Интай – девушка, и другие тоже ни о чем не догадывались. Так бы все и продолжалось, но жену учителя не проведешь. Однажды вечером говорит она своему мужу: «Знаешь ли ты, что Интай – девушка?» Посмотрел на нее учитель удивленно и говорит: «Что ты такое говоришь? С чего ты это взяла?» А жена отвечает: «Да потому что она кланяется перед изображением Конфуция как женщина. Вспомни, когда Интай пришла к нам, то, кланяясь Конфуцию, встала сначала на правое колено». Подумал учитель и говорит: «Это еще ни о чем не говорит». Как не убеждала жена мужа, он ей так и не поверил. Тогда она говорит: «Докажу я тебе, что Интай – девушка». И вот как-то пригласила жена учителя Интай в гости, напоила ее сладким вином и выведала у девушки всю правду. Наутро вспомнила Интай, что открыла жене учителя свой секрет. Не могла она больше в школе оставаться и сказала Лян Шаньбо, что ей нужно вернуться домой. Опечалился юноша и стал ее упрашивать не покидать школу, но девушка была непреклонна в своем решении. Покинула Интай дом учителя, а Лян Шаньбо пошел ее проводить. Долго они шли и никак не могли расстаться. Хочется Интай всю правду юноше открыть, но прямо сказать она не может. И стала она тогда ему загадки загадывать. Увидала девушка двух летящих лебедей и говорит: «Посмотри, Шаньбо, на этих лебедей, что над нами летят. Хорошо им вдвоем лететь по небу радостно». Посмотрел юноша на лебедей, но намека не понял. Дальше пошли. Тут Интай говорит: «Посмотри, Шаньбо, дровосек хворост несет. Это он для жены и детей старается, чтобы им хорошо было». Посмотрел юноша на дровосека и снова намека не понял. Прошли еще немного, и девушка опять намекает: «Посмотри, Шаньбо, два диких гуся в небе. Один гусь на восток направился, а другой на запад полетел. Ах, гуси, зачем вам расставаться?» Снова не понял намека Шаньбо и говорит: «Братец Интай, мне и так тяжело с тобой расставаться. Так ты еще мне своими речами в сердце бередишь». Девушка говорит: «Видно, пора нам распрощаться. Ты и так далеко меня проводил». А юноша просит: «Позволь еще немного тебя проводить». Инта ему отвечает: «Хороший ты друг, Шаньбо. И знаешь, мы можем с тобой не расставаться. Дело в том, что есть у меня младшая сестра, похожая на меня, как две капли воды, и такая же умная, как я. Она бы стала для тебя хорошей женой. Если ты согласен на ней жениться, то я приду домой и поговорю с отцом. А потом ты приходи, и я как раз все улажу». Понравились юноше ее слова, и он воскликнул: «Конечно, я приду». Подошли они к реке. Интай говорит: Сходи, Шаньбо, срежь шест бамбуковый. Мы им брод отыщем и на тот берег переправимся». Пока Шаньбо шест срезал, девушка уже на тот берег переправилась и кричит: «Прости меня, Шаньбо, пора тебе назад возвращаться. Но не забудь о том, что я тебе говорил, и приходи скорее в мой дом». Вернулась Интай домой. Лян Шаньбо через какое-то время затосковал подругу и решил к нему отправиться. Добрался он до дома Интай, постучал в ворота и сказал родителям, кто он и зачем пришел. Проводили гостя в дом. Ждет он своего друга, а тот все не идет. А Интай в комнате сидит, горюет. Не может она к другу выйти. Тяжело ей Шаньбо снова увидеть. Просватали ее родители против ее воли. Шаньбо ждал, ждал, да и рассердился. Поднял он такой шум, что пришлось девушке выйти к нему. Увидел Шаньбо Интай и только сейчас догадался, что друг его не юноша, а красивая девушка. Понял юноша и то, что нет никакой младшей сестры и никогда не было. Посмотрел юноша печально и спрашивает: «Интай, помнишь ли ты наш уговор?» Отвечает девушка со слезами: «Почему же ты так долго не приходил? Выдают меня замуж за другого по имени Ма, и не придется нам больше увидеться». Опустил голову Шаньбо и сам не свой от горя отправился обратно. Вернулся юноша домой и заболел от несчастной любви. Болезнь эту называют сянцербын, и не знал ни один лекарь от нее лекарства. Умирая, попросил Шаньбо свою матушку сходить к Джу Интай и спросить, может быть, она что-нибудь посоветует. Услышала девушка о болезни друга и говорит печальным голосом: «От этой хвори только рога старого дракона помогут исцелиться». Когда передала мать юноше эти слова, понял он, что скоро умрет. Где же ему эти рога раздобыть? Смирился Шаньбо и говорит матери: «Матушка, похорони меня у дороги, что от дома Джу к дому Ма ведет». Промолвил эти слова и умер. Наступил день свадьбы Интай. Вышел жених Ма к своим воротам встречать свою невесту, но напрасно ждал он свадебной паланкин. Когда носильщики проносили паланкин мимо могилы Шаньбо, девушка вдруг выскочила из него и стала кланяться могиле. Не успели носильщики оглянуться, как открылась могила, и девушка скрылась в ней, оставив только лоскут свадебной юбки. Подобрали носильщики тот лоскут, а он у них в руках обернулся бабочкой и улетел. Рассказали носильщики все жениху. Рассердился он и стал бить всех без разбора, а потом отправился на могилу и велел ее вскрыть. Открыли гроб, а в нем и нет никого. Только две птички-неразлучницы Юань-Янь выпорхнули из могилы, сели на дерево, и одна из них запела: «Ма, богатый господин, почему же ты один? Ты невесту не спросил, кто ей дорог, кто ей мил?» Тут запела вторая птичка: «Стыдно ли тебе, жених? Что же ты сейчас притих? В том, жених, твоя вина, что умерла твоя жена». Услышал Ма эту песенку, закрыл со стыда лицо руками и убежал. А потом, не стерпев позора, бросился в реку и утопился. В той реке до сего дня водится рыба желтая чешуя. Люди говорят, что это жених Ма той рыбой обернулся.